Политически близок к эсерам, но скорее психологически, чем идейно. Не лишен авантюрных наклонностей, поэтому в критической ситуации может оказаться весьма ненадежным. В отличие от своего старшего брата Виктора, бывшего члена Государственной Думы, управляющего Министерством внутренних дел в правительстве адмирала, чисто политической деятельностью никогда не занимался, хотя не лишен амбиций и в этой области. В известных обстоятельствах при умном руководителе способен сделаться решающей силой. Дитерихс — убежденный монархист, романтический мистик, академически образован, убежден в своем назначении спасти Россию, а с ней и весь мир. Политически консервативнее Чингисхана. Тем не менее, имеет довольно значительное влияние на адмирала. Предки генерала чешского происхождения. В связи с этим пользуется поддержкой чешского корпуса. Огромный военный опыт. Участие в русско-японской кампании. Операции в Туркестане. В начале мировой войны начальник штаба 3-й армии, блестяще показавший себя в Галиции. Затем генерал-квартирмейстер фронта, командование дивизии в Македонии, отказ от поста военного министра в правительстве Керенского, штабная работа при генералах Корнилове и Духонине. Для ситуации гражданской войны слишком прямолинеен, политически одиозен, высокомерен, несговорчив, личность, принадлежащая историческому прошлому. Будберг — тип добродушного скептика, почти невероятная наблюдательность, огромное чувство юмора, меткость суждений в сочетании с полной безответственностью, плывет по течению с циничным безразличием к своему будущему. Прекрасный собеседник, энциклопедически начитан, очень удобный для адмирала советник. Его советы можно пропускать мимо ушей. Играет роль домашней Кассандры, с точки зрения наших задач абсолютно бесперспективен. Гайда. Одаренный чешский авантюрист. Пользуется полным доверием адмирала. Честолюбив не по способности. Явно метит во всеславянские Наполеоны. Вульгарен, напорист, беспредельно самоуверен. Политически в высшей степени беспринципен, хотя кокетчит демонстративным радикализмом. Как личность неуправляем и ненадежен. Подобно всякому паровиню, по-детски тщеславен. Падок на чины, знаки отличия, мундиры. Ради достижения своих эгоистических целей способен на все, не исключая прямого предательства. Опасен во всех отношениях и для всех, в том числе для самих чехов, у которых пользуется непререкаемым авторитетом. Тимирева. Просто женщина, этим все сказано. Мне действительно почти нечего добавить к характеристике Анны Тимиревой. Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства. В ней сказывается выработанная поколениями аристократическая порода, даже если, как поговаривает она, по происхождению из простого казачества. Но я убежден, что аристократизм — понятие не социальное, а в первую очередь духовное. Сколько на своем пути встречал я титулованных кретинов с замашками провинциальных кабачиков, и сколько кабачиков с душой прирожденных грандов. Порою в уличные девки можно встретить больше ума и тонкости, чем в светской шлюхе из Сан-Жерменского предместья. Я убежденный холостяк, но если бы когда-нибудь меня привлекла семейная жизнь, я бы хотел встретить женщину, подобную этой. Как мне стало известно, она близка с адмиралом еще со времени своего замужества. Но даже теперь, когда сама жизнь освободила их от прежних обязательств и свела вместе, связь их никому не бросается в глаза. С таким тактом и деликатностью они оберегают эту связь от посторонних взглядов. Увидеть их вдвоем — большая редкость. Она старается держаться в стороне от его дел. Чаще можно встретить в швейных мастерских, где шьют обмундирование для армии, или в американском госпитале, выполняющий самые непрезентабельные работы по уходу за ранеными. Но даже в этих обстоятельствах свойственная и изящная царственность не покидает ее. Впервые я увидел ее рядом с адмиралом на одном из приемов, и меня поразило их внешнее сходство. Если бы до этого мне не был известен характер их отношений, я бы принял их за брата и сестру, или, по крайней мере, за людей, стоящих в близком родстве. Тот же взгляд, та же осанка, та же порывистость, тот же восток, облагороженной славянской мягкостью. Так зачастую начинают походить один на другого муж и жена после долгой жизни под одной крышей. Но у адмирала и Тимирёвой не только сходство, но даже явные различия удивительным образом дополняют друг друга. Глядя на них со стороны, невольно приходишь к мысли, что раздельно они просто немыслимы. Я еще, помнится, думал тогда, не без сожаления. Кто знает, что их ждет впереди, царство или бесславная гибель. 28 декабря. Сегодня меня вызвал генерал Жаннен и попросил сделать беглый обзор моих первых впечатлений о томской обстановке. Однако мой короткий доклад не произвел на генерала ровно никакого впечатления. Можно было подумать, что он меня вообще не слушал. Мои сведения его явно не интересовали. Судя по всему, наша встреча была лишь предлогом для разговора на совсем иную тему. «Вот что, капитан», — произнес генерал, едва и закончил. «Все это превосходно, я ценю вашу наблюдательность, чутье. Но мне хотелось бы, чтобы вы достаточно ясно осознали, для чего мы здесь и чего Франция ожидает от нас». Его неподвижные глаза смотрели на меня с бесстрастной незрячестью. «Дела этого господина, которого вы называете адмиралом, и его ближайшего окружения, интересуют меня постольку, поскольку это соответствует задачам моей страны, нашей страны, капитан. Даже если ему будет сопутствовать военное счастье, оно должно быть направлено в желательное нам русло. Любой его успех не может выходить за предусмотренные нами рамки».